Озеро Синда значительно меньше Петропавловского и имеет округло-треугольную форму. С Амуром оно соединяется двумя протоками, из которых одна впадает в него около села Сарапульского, а другая в 1,5 километрах ниже по течению от гольдского селения Люмами. Синдинское озеро имеет в длину 6, а в ширину 3-4 километра. Оно чрезвычайно мелководное. Самое глубокое место, 1,3 метра, находится у восточного берега. Дно илистое и вязкое. К озеру с западной и южной сторон вплотную подходят болота, которые начинаются от рек Ситы и Обора. Около Синдинского озера эти болота усеяны множеством проток, слепых рукавов и ям со стоячей водою, берега которых окаймлены кустами ивников и ольховников. По характеру своему озеро Синдинское очень похоже на озеро Петропавловское. Западный его берег также болотист, также оно принимает в себя одну большую реку и несколько малых, и также восточный берег его возвышенный. Здесь сопки поднимаются над уровнем воды метров на 50. К югу они понижаются и сходят на нет. Возвышенности около озера покрыты дубниками и кедровниками. В озеро Синдинское впадает три речки. Одна безымянная с юго-западной стороны, потом река То с юго-востока и река Немпту с юга. Безымянная длиною 10 километров берет начало в ближайших болотах, имеет ржаво-красноватую воду и илистое вязкое дно. Река То длиною 20 километров, шириною при устье не более 40 метров и глубиною в 2 метра с течением едва заметным для глаза. Река То имеет только один приток, небольшую речку Онку. Перед своим впадением в озеро Синдинское она образует свое небольшое озерко Дацен длиною в 2 и шириной в 1 километр. Это последнее очень мелкое и едва доступно продвижению плоскодонных лодок. Оно принимает в себя две протоки от реки Немпту. Река Немпту. Река Немпту имеет около 120 километров. Истоки ее находятся в горном хребте, идущем в направлении от северо-востока к юго-западу и отделяющем бассейны правых притоков Амура от реки Хора. Перевал в нее будет на реку Ку, правый приток Хора в среднем его течении, как раз против удыгейского стойбища Алон. В истоках Непту слагается из двух горных речек, из которых правая наибольшая. Река все время течет с юга на север и только в нижнем течении склоняется немного к востоку, каковое направление и сохраняет до впадения своего в озеро Синдинское. Река Немпту принимает в себя три протока, два справа, Сидими и Мухень, и один слева, небольшую речку Сими. Эта последняя находится на половине расстояния между истоками Немпту и ее устьем. Ширина Немпту в нижнем течении до слияния ее с Мухенем равна 40 метрам, а при устье около 70 метров. Так как она образует по сторонам многочисленные заливы, то ширина ее колеблется до 100 и даже до 200 метров. В течении Немпту весьма извилистая. Берега реки сильно размываются и представляют из себя то обрывистые яры высотою до 3 метров, то иловато-песчаные отмели, чередующиеся сообразно изгибом реки в шахматном порядке, вследствие чего глубина по фарватеру колеблется от 1 до 2 метров. Скорость течения неравномерная. В верховьях от 2,5 до 4 километров в час становится слабее в средней части и в низовьях сходит до 180 метров в час. Дно всюду илистое, редко песчаное. Широкая долина реки Немпту в среднем течении сильно заболочена. В нижней же половине она протекает среди больших и топких болот, которые тянутся в обе стороны от реки на десятки километров. Среди топей изредка попадаются плоские релки, прикрытые сверху слоями свежей и иловатой глины. Это свидетельствует о том, что во время половодья они затопляются водою. По словам Гольдов, подъем воды в реке бывает до 1,6 метров, что соответствует действительности, так как на этой высоте замечены пучки сухой травы, замазанные илом и застрявшие на ветвях прибрежных кустарников. Выше реки Сидими долина Немпту становится суше и покрыта крупным хвойно-смешанным лесом. В среднем течении по правому берегу Немпту тянется пологая возвышенность, вроде длинной релки, которая потом переходит на левый берег, где, впрочем, скоро и теряется. В сторону от нее опять идет зыбучее болото. Прибрежная пологая возвышенность поросла лесом, состоящим из липы, кедра, дуба, клена, ясеня, ореха и осины. Река Нимпту замерзает в середине октября, а вскрывается в конце марта. Река Мухень впадает в Нимпту в 12 километрах от ее устья с правой стороны. Трудно сказать, которая река больше, Нимпту или Мухень, и которая из них является главной.